Глава первая. Первая. Звучал низкий мрачный смех. Трое взрослых подуставших мужчин приличного возраста, одетых в костюмы, сидели в ряд на диване, устремив глаза на телевизор. На экране корчился от боли студент, вывихнувший палец, ударившись им о дверь собственного дома. Подбежавшая к нему взволнованная бабушка вывихнула палец, ударившись им о спину внука. В комнате опять раздался мрачный смех. Одним из тех, кому он принадлежал, был Акуцу Эйдзи, который, пытаясь сдерживаться, делал заметки. Телевизионная компания в Осаке. В глубине этажа, на котором располагался рекламный отдел, словно тайная комната, затерялось помещение для журналистов. Туда приходили и сотрудники отделов культуры общенациональных газет, такие как Акуцу, но в основном собирались журналисты из спортивных изданий, пишущие о жизни звезд. Вот и сейчас находившиеся слева от Акуцу двое мужчин были коллегами из спортивных газет. «Тацута Санта как хороша!» Это со своей обычной улыбкой произнес коротко стриженный мужчина из рекламного отдела. Их основной обязанностью был контроль за написанием текстов журналистами. «Да, лет 15 назад она была чертовски привлекательна. А сейчас жалкое зрелище, не так ли? Но эта роль неожиданно может оказаться для нее перспективной». Стараясь не обидеть собеседника, возразил репортер из спортивной газеты. Тацута, о которой шла речь, была актрисой, исполнявшей роль бабушки, вывихнувшей палец, и Акуцу тоже помнил, какой она была пухленькой. Уже шла последняя декада августа. На октябрь было запланировано начало показа ночного комедийного сериала, и сейчас в комнате проходил первый закрытый просмотр от снятого материала. Правда, журналистов собралось всего ничего, как раз эти трое мужчин, сидевших на диване. Ну, вроде на 25 строчек материала получается. Акуцу придумал оставшиеся две, и теперь в его голове окончательно оформился текст материала, состоящий из четырех абзацев. Оставалось попросить прислать по электронной почте рекламные фотографии. Он уже решил, что сразу поедет домой, а по пути съест говяжью котлету под пивко в своем любимом ресторанчике европейской кухни. Журналист протянул руку за стаканом с холодным зеленым чаем, стоящим на низком столике, и в этот момент в его сумке, лежащий на полу, завибрировал смартфон. На экране высветилось «Отдел культуры». Извинившись, Акуцу встал и, выходя, провел пальцем по экрану. «Прошу прощения за беспокойство», — звонил заведующий отделом шоу-бизнеса Томита. Он был просто потрясающим начальником и никогда не выказывал свое превосходство. Всегда в хорошем настроении, независимо от того, пил он алкоголь или нет, готовился ли опубликовать сенсационную новость или, наоборот, его кто-то опережал. Выйдя из комнаты, Акуцу спросил. «Что-то случилось?» «Тут звонил Тарии-сан». Услышав это имя, Акуцу приложил правую руку ко лбу, физически и морально готовясь к тому, что Томита скажет дальше. Тарии заведовал отделом происшествий, и его имя всплывало в первую очередь, когда в редакции заходила речь о криминальных репортажах. «Он просил немедленно прийти в отдел городских новостей». Слова, которые и ожидал услышать Акуцу, прозвучали неуверенно. «Алло, ты меня слышишь?» В голосе Томиты ясно слышалось сочувствие. «А что, нужен именно я? Может быть, кто-то другой свободен?» «Он назвал тебя». «И что, других вариантов нет?» «Нет. Пока». В том, как ловко он закончил разговор, не было уже никаких признаков недавнего сочувствия. Вздохнув, Акуцу в гневе дернул дверную ручку. Когда Акуцу вернулся с телевидения в отдел культуры газеты «Дайнити», Томиты уже не было. Шеф, образец соблюдения норм, предписанных Министерством здравоохранения, труда и благосостояния в отношении ухода с работы, когда все дела закончены, привлекателен для подчиненных. но когда у тебя возникает сильное желание пожаловаться, а кресло начальника пустует, это вызывает разочарование. Акуцу, положив сумку на свое место, вышел из комнаты. Отдел культуры находился этажом ниже остальных отделов редакции. Из-за того, что в обычное время его сотрудники были ограждены от надутых физиономий грозных начальников и постоянного ора накануне дедлайнов, каждый раз поднимаясь по этой покрытой линолеумом лестнице, Акуцу чувствовал стресс. Сейчас он машинально щелкал ручкой, которую держал в руке. Помимо отдела городских новостей, на верхнем этаже располагались экономический, спортивный и финансовые отделы. И хотя формально они были разделены, между ними отсутствовали перегородки, и все пространство было переполнено суетливо снующими людьми. Акуцу работал здесь 13 лет. И все эти годы, когда перед ним возникала эта картина, у него постоянно возникало желание побыстрее вернуться домой. Акуцу робко направился в отдел городских новостей, располагавшийся ближе всех ко входу. Приветствуя взглядом коллег, занятых телефонными интервью и копированием, он замедлил шаг, подходя к Тарии, который, сидя на диване, обсасывал сушеного кальмара. Волосы его были разделены старомодным пробором, что часто можно увидеть на черно-белых фотографиях. И в том, что касается профессиональной этики, он тоже застрял в прошлом. «Что-то ты поздно!» Без тени улыбки Тарии достал изо рта сушеного кальмара. А когда Акуцу, в свою очередь, приветливо улыбнулся, показал кончиком кальмара в направлении переговорной. С восточной и западной сторон этажа было по одной переговорной. Акуцу с Тарии вошли в комнату меньшего размера, которой в основном пользовались сотрудники отдела городских новостей. Кроме стоявшего посередине длинного стола, внутри были лишь стулья и белая доска, а из-за отсутствия окон было душно, как в комнате для допроса. Включив свет, Тарии сел на стул напротив Акуцу. «Сериалом занимаешься?» Опять, кладя в рот сушеного кальмара, он бросил перед Акуцу скрепленные степлером листы А4. «Пока только смотрел видео в пресс-центре». «Материал получится?» «Ну, наверное». «Да. Хорошая у тебя работа. Это все, что ты сделал сегодня?» Такого рода едким замечанием Акуцу нередко подвергался во время совместных ночных дежурств. В связи с появлением термина «харассмент» даже начальство стало избегать слишком прямых высказываний, но Тарии продолжал плыть против течения. Он относился к типу людей прошлой эпохи, опьяненных собой. Акуцу, не дав вразумительного ответа, опустил глаза на листы бумаги, лежавшие перед ним. Заголовок на первом листе гласил «Обитатели бездны». Временное название. Итоговый проект года. Проще говоря, специальный выпуск нераскрытых дел эпох Сёва и Хэйсэй. Хэйсэй. Девиз правления японского императора Акихито. Период в истории Японии с 8 января 1989 года по 30 апреля 2019 года. Было указано планируемое количество публикаций от 5 до 10, а внизу написано «Дело Гинман. Правда через 31 год». У Акуцу появилось неприятное предчувствие. «Осакская главная редакция займется делом Гинман». «Гинман?» Глядя на просматривающего плана Акуцу, Тарии, подавшись вперед, произнес. «Ну как, интересно ведь, правда?» «Нет, по-моему, это ужасно». «Именно, ужасно. Настолько, что хочется попросить помощи не только у кошки, но и у Иваси». В японском языке есть выражение «Хочу попросить помощи у кошки», что означает «запредельную занятость». «Поэтому я и хочу подключить тебя к этому делу». «Подождите, я же ниже, чем Иваси». Акуцу поднял голову, чуть было не сказав, что это не шутка. Для изнеженного человека заниматься таким крупным делом под руководством Тарии — настоящая катастрофа. «Но у меня сейчас много другой работы». «Хочешь сказать, что занят?» С самого начала работы в редакции Тария не вылезал с мест происшествий и, пройдя через позицию руководителя группы репортеров, работавших в полиции префектуры Осака, занял пост редактора отдела происшествий в отделе городских новостей. Наверное, немного найдется людей, которые смогут ссылаться на занятость перед подобным человеком. В комнате, которая окончательно превратилась в допросную, Акуцу молчал, воспользовавшись правом не отвечать на вопросы. «Нечего молчать, я уже поговорил с Томитой». «Что? Уже поговорили?» Это был удар, нанесенный из-за спины своим же. Сердце Акуцу было разбито. От одной мысли о том, что впереди его ждут нелегкие деньки, он почувствовал слабость в теле, как во время простуды. «Посмотри-ка следующую страницу плана». Похоже, Тарии решил незамедлительно приступить к работе. Акуцу послушно перелистнул страницу. «Дело о похищении Фредди Хайнекена. Имеется в виду компания-производитель пива Хайнекен. Ты разве не слышал о деле, связанном с похищением главы этой компании?» «Извините». Тарии нарочито тяжело вздохнул и, сунув в рот сушеного кальмара, кивнул, что также могло означать «давай, читай». Акуцу смущенно опустил голову и стал просматривать материал. В ноябре 1983 года в Амстердаме группой местных молодых людей были похищены Фредди Хайнекен, управляющий компанией Хайнекен, мирового пивного бренда, и его водитель. Через три недели в обмен на сумму 35 миллионов гульденов, на тот момент примерно 2 миллиарда йен, оба были освобождены. В течение года трое из преступной группировки были арестованы полицией, установившей место, где держали похищенных. Но, несмотря на задержание еще двух организаторов преступления в Париже в феврале 1984 года, местонахождение большей части полученной денежной суммы до сих пор неизвестно. Действительно, происшествие серьезное, но было непонятно, как оно связано с делом Гин Ман, а также с осакским репортером из отдела культуры. Заметив, что Акуцу сидит с непонимающим видом, Тарии достал изо рта сушеного кальмара и заговорил. Президент компании Гинга был похищен через 4 месяца после дела Хайнекен. Что? Между Гинга и Хайнекен есть связь? Посмотри третью страницу. Акуцу понимал, что относится к тому типу людей, кому легко заговорить зубы, но с взволнованным выражением лица перевернул страницу. Там было напечатано содержание записей, сделанных репортером Брюссельского бюро. В них говорилось о человеке, который после дела о похищении Хайнекена и освобождении заложников в течение некоторого времени под видом полицейского агента собирал сведения вокруг места происшествия. Велика вероятность того, что этот человек – мужчина-азиат, проживающий в Лондоне, и, по словам хозяина китайского ресторана в Амстердаме, по всей видимости, хорошо знаком с китайским кварталом Лондона. До ареста преступников им также интересовалась местная полиция. Записи, несомненно, интересные, но информации слишком мало. Акуцу посмотрел на Тарии взглядом, требующим разъяснений. «Записи, скорее всего, сделаны в 80-х годах, а репортера уже нет в живых». «То есть это все, что есть?» «Да. Кстати, за исключением фильма, информации на японском языке, касающейся похищения Хайнекена, почти нет». «А на английском?» «В сети вроде есть несколько статей, но в основном все на голландском». «Понятно. Получается, ему придется писать материал на основе такой ерундовой информации. Акуцу не имел никакого понятия, где можно разузнать что-нибудь более стоящее. Единственное, в чем он был уверен, это отсутствие среди его знакомых голландцев. За границей, когда случается похищение, не обязательно выезжает полиция. Довольно частый случай, когда члены семьи передают деньги преступникам, и те отпускают заложников. Да, я слышал об этом. В Лондоне существуют компании, занимающиеся управлением рисками, и есть люди, которые ведут переговоры. Да, они на всем пытаются делать деньги. Я слышал, что репортер из Европейского бюро знает бывшего сотрудника этой компании, который когда-то вел переговоры. Тарий проглотил ставшего совсем маленьким сушеного кальмара. Но он, кажется, на какое-то время уедет в командировку в Шотландию, и в Лондоне его не будет. Одним словом, Акоцу, ты уже понял, к чему я это говорю? Нет. Что вы имеете в виду? У тебя же вроде экзамен по английскому на первый уровень сдан? Акуцу, наконец уловивший скрытый умысел Тарии, пришел в ужас от собственной наивности. На неполный первый уровень. К тому же сдавал я его в студенческие годы. Но это же, наверное, почти то же самое. Нет, совсем не то же самое. Те, у кого есть неполный первый уровень, занимаются несколько лет, прежде чем сдают на первый. Ты что, себя все еще новичком считаешь? Уже ведь больше 10 лет прошло со студенческой поры. Но я все это время совсем не занимался. Наоборот, если б сдавал сейчас, то и неполный первый не сдал бы. Эта командировка, несомненно, придумана для того, чтобы с помощью интервью с человеком, проводящим переговоры с похитителями, который не имеет никакого отношения к этому делу, приукрасить довольно серый проект. В общем, полная чепуха. Именно поэтому был выбран репортер из отдела культуры, у которого явно имеется масса свободного времени. Короче говоря, я посылаю тебя в Лондон. Прежде всего, тебе нужно расспросить бывшего переговорщика о похищениях предпринимателей, а затем найти того азиата с записей. Акуцу не поверил своим ушам. Конечно, и раньше в своей работе ему приходилось терпеть разные несправедливости, но это уже перебор. Скорее всего, на этот проект неожиданно выделили большой бюджет, поэтому и решили отправить в Лондон журналиста, чья основная цель — интервью с бывшим переговорщиком. Ну а поиск азиата и тому подобное — всего лишь дополнение, чтобы журналист не расслаблялся. Но в любом случае Акуцу, которому необходимо будет представить записанное интервью, придется задавать вопросы на ломаном английском. В подобной командировке расслабиться точно не удастся. Прошло уже больше 30 лет. Разве возможно найти того азиата? Откуда такие мрачные мысли? Зато если найдешь его, это будет сенсация. Этого азиата интересовало только дело Хайнекена. Мне кажется, вероятность того, что здесь существует какая-то связь с делом Гинман, довольно мала. Слушай, вот ты готовишь материал по бездарному сериалу, так? Задача репортера из отдела культуры — написать об этом интересно, правда? Вот и тут никто не ожидает от тебя серьезной статьи. Так, легкий жанр. Давая понять, что разговор окончен, Тарии поднялся, выключил свет и вышел из комнаты. Теперь к повседневной работе добавится еще написание материала для этого проекта. Похоже, в ближайшее время на выходные можно не рассчитывать. Глядя из темной комнаты вслед выходящему Тарии, Акуцу решил, что сегодня он точно съест говяжью котлету и выпьет Хайнекена. Второе. В полном соответствии с информацией из путеводителя, небо Лондона было темным. Когда Акуцу, сев на экспресс в аэропорту Хитроу, прибыл на станцию Паддингтон, ему тяжело было даже встать с места. Глубокой ночью он вылетел из аэропорта Кансай. Международный аэропорт Кансай расположен близ города Осака. Сделал пересадку в международном аэропорту Хамад в Дохе. И после примерно 20 часов путешествия, наконец, добрался до Англии. Особенно утомительным был перелет из аэропорта Кансай в Доху. Сидевший рядом европеец, словно это само по себе подразумевалось, монополизировал подлокотник, смотрел фильмы и смеялся, а потом захрапел. Сидевший впереди пассажир тоже, не стесняясь, откинул спинку своего кресла, и почти все время, за исключением взлета и посадки, колени Акуцу больно упирались в нее. Акуцу шел по отнюдь неровному тротуару. Колеса его чемодана издавали неприятный звук, а идущие широкими шагами люди то и дело обгоняли его. Пройдя по городу всего лишь 10 минут, он понял, что лондонцы практически не обращают внимания на сигналы светофора. Благодаря точной карте, распечатанной в Японии, Акуцу, нигде не плутая, благополучно добрался до отеля. Вокруг, по обе стороны дороги, рядами стояли белоснежные в европейском стиле жилые дома, округлые колонны и симметрично расположенные прямоугольные окна усиливали ощущение пребывания в Европе, и были они настолько красивы, что возникало желание взять в руки кисть и написать картину. Акуцу не понял и половины из того, что быстро проговорил портье, но ему удалось и оплатить депозит, и без труда зарегистрироваться. Он не был доволен номером, который оказался настолько тесным, что не получилось даже разложить полностью чемодан. Но после того, как путешественник принял горячий душ, его настроение немного улучшилось. Закончив распаковывать вещи, Акуцу достал из кожаного рюкзака папку-держатель, вытащил из нее тетрадь и посмотрел на наручные часы. Было только начало второго. До запланированной встречи оставалось еще немного времени. Тетрадь он начал вести с тех пор, как был включен в группу, занимающуюся делом Гинман. Как правило, каждый репортер, начинающий участвовать в особом проекте, заводит специальную тетрадь. Конечно, на компьютере печатать быстрее, но для того, чтобы информация лучше укладывалась в голове, Акуцу имел обыкновение аккуратно вести записи своей любимой ручкой. Дело Гинман началось с того, как вечером 18 марта 1984 года из собственного дома в городе Нисиномия префектуры Хёго был похищен глава компании Гинга Кикути Масаёси. На протяжении примерно полутора лет до того, как 12 августа 1985 года было сделано заключительное заявление преступной группировки, производители кондитерских изделий и продуктов питания, имеющие основные офисы и филиалы в районе Кансай, один за другим получали неоднократные угрозы. Дошло даже до покушений на их жизнь. В общем, сложности фирм, получавших по очереди угрозы, было 6. Гинга, Матаити Сёкухин, Мандо Сейка, Хоуп Сёкухин, Хатоя и Сэцуя. О преступных действиях в отношении Матаити Сёкухин стало известно уже после того, как начали поступать угрозы в адрес Мандо Сейка. По этому делу дали название Гинман, но эти две компании действительно понесли огромные потери. Что касается Гинга, то после того, как был похищен ее глава, устраивались поджоги в компаниях-партнерах, поступали угрозы, дошло даже до слухов о проведении нечестных сделок, и все это в итоге сильно навредило репутации компании. Кондитерские изделия производства «Мандо Сейка» с добавленной в них синильной кислотой в большом количестве подбрасывали не только в районе Кансай, но и в Токио и Нагое. Нагоя – четвертый по количеству населения город в Японии, расположен между Киото на западе и Токио на востоке, и компания была вынуждена убрать всю свою продукцию с полок магазинов. Было остановлено производство, многие внештатные сотрудники были уволены, акции предприятия, которые перед самым началом этих событий стоили почти 700 йен, в конце года упали до 400 йен. Обе компании совершенно несправедливо оказались в глубочайшем кризисе. Прошло более 30 лет, но дело это не забыто и по сей день. Причина, наверное, кроется в том, что оно приняло такой оборот, которому может позавидовать иной детективный роман-бестселлер. Развернувшееся и зашедшее в тупик противостояние между преступной группировкой и полицией во время передачи наличных денег, написанные на кансайском диалекте письма с угрозами и письменными вызовами, распространявшиеся с использованием средств массовой информации, вызывающие неприятные чувства портрет мужчины с лисьими глазами, бросившие кучу вещей и бесследно исчезнувшие преступники. Кансайский диалект, охватывает группу родственных диалектов японского языка района Кансай. Среди прочих к нему относятся диалект Киото и диалект Осаки. Является самым распространенным нестандартным диалектом японского языка. Происшествие в духе театральной постановки, подобного которому не было не только в истории Сёва, но и во всей криминальной истории страны. Просмотрев записи, Акуцу вздохнул. С какой стороны ни взгляни, он совсем не тот человек, который способен вести расследование этого дела. Он с удовольствием передал бы его, если бы вдруг нашелся кто-то, желающий принять это задание. Полмесяца назад ему и в голову не могло прийти, что для журналистского расследования он отправится в Англию. Акуцу опять опустил глаза в тетрадь. В деле о похищении был один момент, который не давал ему покоя. Почему все-таки похитили взрослого человека? 31 год назад, 18 марта, примерно 9 часов вечера. В том году стояла небывало холодная зима. Температура воздуха была ниже обычной на 7-8 градусов, и даже многие районы Западной Японии накрывали обильные снегопады. И с наступлением марта не прекращались пронизывающие ледяные ветра, а в день похищения моросил холодный дождь. В семье Кикути было 6 человек. Сам Масайоси, его жена, трое детей и мать. Мать по имени Фусайо жила в соседнем отдельном доме. В момент похищения Масайоси его старший сын, ученик 5 класса начальной школы, школьная система Японии состоит из начальной школы 6 лет, средней 3 года и старшей 3 года. И средняя дочь дошкольного возраста находились на втором этаже в ванной, жена и старшая дочь второклассница в спальне на том же этаже, Фусайо в своем доме. Нападавших было двое. Один, мужчина средних лет, держал в руках ружье, второй, молодой, пистолет. Оба были маленького роста, в балаклавах и одинакового цвета куртках. В тетради у Акуцу первый был записан как А, второй как Б. Используя стремянку, они проникли на территорию через живую изгородь со стороны дома Фусайо, в котором не было охранной сигнализации. Разбив стеклянную дверь черного входа, вошли внутрь. «Всем сидеть тихо!» — преступник А направил ружье на Фусайо, которая смотрела в гостиной только что начавшийся сериал. Преступник Б, имевшийся у него виниловой веревкой и электрическим шнуром из гостиной, связал запястья и лодыжки Фусайо и начал требовать у нее рассказать, где находится ключ от соседнего дома Масайоси. Они заклеили ей глаза и рот скотчем, а уходя, обрезали телефонные и телевизионные провода. Проникнув в дом Кикути со стороны подсобной комнаты, похитители прежде всего направились в спальню на втором этаже, где находились жена и старшая дочь. На крик старшей дочери Мисако один из преступников произнес: «Мисако-тян, успокойся!» «Тян» — аналог уменьшительно-ласкательных суффиксов в русском языке. В основном употребляется маленькими детьми, близкими подругами, взрослыми по отношению к детям. Мать с дочерью, которым преступник Б обмотал запястье скотчем, были заперты в находившемся в глубине туалете. Вломившись в ванную комнату, расположенную напротив, преступник А направил ружье в грудь Кикути и произнес: «Сиди тихо, не вздумай поднимать шум». Он заставил его пройти в туалетную комнату и обмотал вокруг голой поясницы полотенце. В таком виде Кикути повели в детскую. Но из-за того, что один из похитителей обрезал телефонную линию, сработала сигнализация, поэтому они засуетились и пришлось потащить его назад. Выйдя из подсобной комнаты на первом этаже и пройдя через двор дома Фусайо, преступники вместе с заложником через главные ворота вышли на улицу. К дому тут же подъехал красный двухдверный спортивный автомобиль, и Кикути через переднее пассажирское место затолкнули на заднее сиденье. В этот момент с головы преступника Б сползла балаклава, и Кикути убедился в том, что это молодой человек. По ночному городу машина поехала в направлении Осаки. все средства массовой информации отправили своих журналистов в Нисиномию для освещения дела о похищении главы крупной компании, совершенном таким грубым способом. После того, как на следующий день в утренних выпусках было опубликовано сообщение под заголовком «Похищение главы Гинга», полиция и СМИ заключили беспрецедентное информационное соглашение. Ни газеты, ни телевидение больше не давали никакой информации, и установилось неестественное молчание. Через три дня после этого, в полдень, 21 марта, сотрудникам железнодорожного агентства был обнаружен Кикути Масайоси, бредущий в бессознательном состоянии по железнодорожным путям в городе Сетцу префектуры Осака. С этого момента для компании «Гинга» начались суровые испытания. Акуцу взглянул на часы и, удивившись, что прошло больше времени, чем он предполагал, закрыл тетрадь. Перед интервью ему еще нужно приобрести мобильный телефон. Накинув тонкую куртку, он положил тетрадь в рюкзак. Третье. В магазине, недалеко от станции Паддингтон, Акуцу купил мобильный телефон Samsung, который посоветовал ему продавец и тут же настроил его. Итак, начинается работа. Выйдя из магазина, он несколько раз вслух прочитал текст на английском, заранее записанный в тетради, и набрал номер человека, который в прошлом вел переговоры с похитителями — Колина Тиллера. Уже на втором гудке ответил мужской голос. «Господин Колин Тиллер? Меня зовут Акуцу. Я журналист из японской газеты «Дайнити». «Экуцу?» «А, коллега Масао, не так ли?» По всей видимости, он имел в виду Кидо Масао из Европейского бюро. «Да, совершенно верно. Я только что приехал в Лондон. Вы могли бы встретиться со мной?» «Конечно. Я сейчас в пабе в Сохо. Сможете приехать?» Акуцу недолго радовался тому, как понятно говорит его собеседник. Ему пришлось помучиться, чтобы правильно записать название и адрес паба. Пока он не попросил говорить чуть медленнее, Колин тараторил с одинаковой скоростью. Вспомнив также молодого человека из магазина мобильных телефонов, Акуцу пришел к выводу, что англичане — довольно дружелюбный народ. На станции Паддингтон он купил карту и направился к линии метро Бейкерлу. Акуцу чрезвычайно поразило, насколько быстро двигается эскалатор. Ему страшно было даже вставать на него, а люди вокруг совершенно не обращали на это внимания. И двери в поезде открывались и закрывались жутко быстро. Не успевало прозвучать объявление «Будьте осторожны, смотрите под ноги», как двери тут же закрывались. Ровно через 10 минут Акуцу прибыл на станцию Пикадилли-Серкус. Это был центр Лондона. Рядом находились статуя Эроса и Королевская академия искусств. Выйдя на улицу, Акуцу увидел хорошо знакомые по программам японского телевидения знаменитые неоновые рекламы и опять живо ощутил, что он действительно находится в Англии. Несмотря на дневные часы буднего дня, вокруг статуи Эроса толпились многочисленные туристы. До паба, где находился Колин, нужно было пройти примерно 300 метров в западном направлении. Мимо величественных зданий с развивающимися британскими национальными флагами проезжали красные двухэтажные автобусы и черные кэбы. Наслаждаясь прекрасными видами окрестностей, Акуцу пробирался сквозь толпы людей. Согласно объяснению Колина, паб располагался в угловом кирпичном здании, поэтому найти его удалось без труда. Яркие цветы в кашпо, которыми была украшена фронтальная часть здания, контрастировали с распахнутыми дверями из темного дерева. Акуцу в процессе подготовки к поездке всю последнюю неделю очень увлекся Англией и был ужасно взволнован, когда воочию увидел настоящий паб. Внутри было лишь естественное освещение, на приличном расстоянии друг от друга стояли с 15 деревянных столов. Был и второй этаж, поэтому, очевидно, паб мог вместить довольно большое количество людей, Тем не менее, практически все места и у стойки, и за столами были заняты. Акуцу достал из кармана куртки мобильный телефон. Но в этот момент сидевший рядом за столом у окна бритоголовый европеец поднял руку. «Тиллер-сан?» Мужчина со словами «можно просто Колин» протянул руку. Видимо, из-за высокого роста и отсутствия волос на голове было сложно определить его возраст. А Куцу, представившись как Эйдзи, сел напротив. Колин уже пил пиво. Никаких закусок перед ним не было. Акуцу, взяв у стойки пинту Гиннесса, вернулся к столу. «Как вы так сразу поняли, что это я?» «У тебя был напряженный вид. В паб редко приходят люди с такими лицами». Колин ответил совершенно непринужденно. Но хотя это прозвучало довольно убедительно, Акуцу по-прежнему беспокоился из-за того, что с самого начала за ним наблюдают. Собравшись с духом, он вытащил тетрадь и диктофон и начал задавать вопросы, касающиеся переговоров с похитителями иностранных предпринимателей. Колин рассказал о похищении главы крупной французской корпорации, произошедшем в 1978 году около его парижского дома, а также захвате владельца агентства недвижимости в Гонконге в 1983 году. Что касается дела Хайнекена, то, по словам Колина, преступники взяли за образец похищение предпринимателя, которое случилось в 1977 году в Голландии. «Ты знаешь экономический термин «голландская болезнь»?» Акуцу покачал головой. Колин, кивнув, положил оба локтя на стол и скрестил пальцы. «Во время нефтяного шока 1973 года Голландия, благодаря экспорту природного газа, получила довольно высокие доходы. Зарплаты рабочих выросли. Это способствовало повышению благосостояния граждан и временному обогащению». «Временному?» «Именно. Но вследствие увеличения торгового профицита произошло чрезмерное укрепление национальной валюты, что, в свою очередь, нанесло сильный удар экспорту. В результате промышленные отрасли пришли в упадок, а безработица выросла. Это и есть голландская болезнь. В начале 80-х годов уровень безработицы поднялся до 12%. Акуцу написал «голландская болезнь» и обвел в кружок. Когда было совершено похищение, Голландия, несомненно, находилась в бедственном положении. Но это отнюдь не может служить оправданием. Под рукавами футболки проступали мощные плечи Колина. Было понятно, что он довольно тренирован. Наряду с бритой головой это придавало ему устрашающий вид. Но в процессе разговора стало понятно, что он весьма образованный человек. Колин продолжал говорить о похищениях, которыми ему приходилось заниматься. Шутливо рассказывал, что в Южной Америке особенно трудно было выяснить, кто связан с преступниками, а кто нет. Все это было интересно, но недостаточно для написания материала. Акуцу решил попытаться обнаружить какую-нибудь связь с делом Гинман. «Может быть, еще по одной?» Указав на опустевший стакан Колина, предложил он. «Командировочных достаточно? Ну, на пиво хватит. А больше ничего и не нужно. Я, пожалуй, тоже возьму Гиннесса. Давненько не пил его». Когда перед обоими вновь стояли полные стаканы, Акуцу заговорил о деле Гинман. Колин, сказав, что он слышал об этом, добавил, смеясь: «В Англии, помнится, тоже находились идиоты, которые добавляли ртуть в рождественскую индейку. Посмотрите, пожалуйста, вот это». Акуцу решительно протянул те самые репортерские записи, переведенные на английский язык. Прочитав, Колин что-то проворчал, настолько быстро, что различить слова было невозможно. Затем, проговорив «Я слышал об этом», вернул копию. «Эйдзи, ты сегодня вечером свободен?» «Да, конечно». «Возможно, я смогу помочь. Позвоню попозже». Колин залпом осушил стакан и, попрощавшись, ушел. События приняли совершенно неожиданный оборот, поэтому Акуцу машинально вслух произнес: «Что это значит?» Заметив, что диктофон все еще работает, он торопливо выключил его. Первое, что он почувствовал, когда проснулся, была боль. Поворачивая затекшими плечами, Акуцу потянул одеревеневшую спину. Часы, лежавшие рядом с подушкой, показывали 8:30 вечера. Почувствовав голод, он быстро оделся и вышел на улицу. Акуцу было известно, что дни летом в Англии длинные, но поскольку стоял уже конец августа, было темно. Дул осенний ветер. Двигаясь в западном направлении, минут через 10 Акуцу вышел на улицу, проходившую рядом со станцией Бейсуотер. Там располагалось много ресторанов и небольших магазинов, а тротуар был наводнен людьми с разным цветом кожи. Испанская, индийская, египетская кухня. В конце концов Акуцу остановил свой выбор на тайской кухне. До сих пор, посещая тайские рестораны за границей, он ни разу не пожалел об этом. Заказав пиво сингха и горячую лапшу, открыл тетрадь. Сегодняшний день принес горькие мысли, и нужно было сделать необходимые записи. После того, как Акуцу расстался с Колином и вышел из паба, он направился в расположенный неподалеку китайский квартал. Первые этажи европейских зданий пестрели многочисленными вывесками с иероглифами. Попав туда, Акуцу подумал, будто перенесся из Англии в другую страну. Возвышавшиеся с западной стороны традиционные ворота напомнили Нанкинмати в Кобе. Нанкинмати — китайский квартал в Кобе. Кобе — город в регионе Кансай, важный торговый и промышленный центр, один из главных портов Японии. Однако район, заполненный туристами, был не очень подходящим местом для сбора сведений. Ни с того ни с сего, не имея даже фотографии, подходить и спрашивать про азиата, который бывал здесь 30 лет назад, полный бред. Вероятно, то пренебрежение, с которым Акуцу уже пришлось столкнуться в кафе, естественный результат его пребывания в неприветливом Лондоне. Он не мог не думать о том, что Тори даже в таких условиях наверняка собрал бы материал. Находясь в далекой чужой стране, Акуцу остро ощутил, как недостает ему журналистских способностей. Наблюдая за людским потоком по ту сторону окна, он втянул в рот только что принесенную лапшу. Неожиданно странный вкус заставил его вздрогнуть. Почему она такая сладкая? Акуцу сразу же запил ее пивом, проворчал: «Ну вот тебе и Лондон», и вздохнул. В этот самый момент, словно почувствовав его мрачное настроение, зазвонил телефон. Это был Колин. «Эйди, ты где сейчас?» Голос Колина звучал взволнованно. Неужели узнал что-то интересное? «В тайском ресторане, рядом со станцией Бейсуотер». Акуцу сообщил название ресторана, и Колин со словами «скоро буду» дал отбой. Привыкнуть ко вкусу лапши не удалось. Тем не менее, в итоге Акуцу съел все без остатка. Правда, остался голодным, хотя, наверное, он слишком много требовал. Как верно говорили, к английским ресторанам необходимо заранее готовиться. Минут через 20 он увидел идущего по улице Колина. Войдя в ресторан, тот сел напротив Акуцу. Видимо, на улице моросил дождь, потому что футболка Колина была слегка намокшей. «Вам не холодно?» «Да в общем-то нет. Это что ты ешь?» «Лапшу. Правда, я уже закончил. Вкусно?» «Я не стал бы рекомендовать». Колин, рассмеявшись, позвал официанта, у которого без колебаний заказал пиво сингха и жареный рис с рыбой, рядом с которым стоял значок «Остро». «Вы не первый раз здесь?» «Прихожу иногда. Как правило, ем все, кроме лапши». Когда принесли пиво, Колин, заявив «ну, будем», залпом выпил маленький стакан. Прежде чем принесли жареный рис, он заказал вторую бутылку. «Кстати, а почему в Японии такие выдающиеся порнозвезды?» «Зачем этот англичанин пришел встретиться со мной?» Раздраженно подумал Акуцу, но как настоящий японец решил поддержать разговор. «Действительно, сегодня красивые девушки уже никого не удивляют». «Я об этом и говорю. Много девушек с потрясающими улыбками». Колин назвал имена нескольких актрис. Половину из них Акуцу вообще не знал, но с неумело состроенной приветливой улыбкой поддакивал. «Итак, Эдди, готов записывать?» Колин отодвинул в сторону абсолютно пустую тарелку и, как часто делают иностранцы, пожал плечами. «Вероятно, мужчина, которого ты разыскиваешь, китаец, живший в те времена в китайском квартале в Сохо». «Китаец?» «Да. По просьбе голландской полиции, полиция Великобритании и Ми-6 следили за ним. Но после того, как стало понятно, что он не имеет отношения к делу Хайнекена, наблюдение, похоже, сняли». Ми-6. Секретная разведывательная служба МИД Великобритании. Услышав, что это был китаец, Акуцу заключил, что тот не причастен к делу Гинман, но для того, чтобы отчитаться перед Торией, продолжал записывать. «Правда, местонахождение его неизвестно, но зато удалось установить личность женщины, с которой он встречался». «Женщины? А при чем тут женщина?» «Она в то время была журналисткой, и полиция установила ее личность. Короче говоря, она из СМИ, как и ты. Впрочем, похоже, она не замечала, что за ней следили». «В то время? Сейчас что-то изменилось?» «В настоящее время она преподает в университете». «Где она живет?» «В Шеффилде». «В Шеффилде? Где это?» «Ты не смотрел фильм «Мужской стриптиз»?» «Мужской стриптиз». Комедия 1997 года. Великобритания, США. Действие фильма происходит в Шеффилде. Акуцу покачал головой, а Колин опять пожал плечами. «Ну, в общем, это ближе, чем Япония». Четвертое. Солнце только что взошло и теперь светило в окно поезда, окрасив окрестности в оранжевый цвет. Наслаждаясь приятным покачиванием вагона, Акуцу встречал тихое утро. Это был поезд дальнего следования, сети National Rail. National Rail. Коммерческое обозначение, используемое Ассоциацией железнодорожных транспортных компаний Великобритании в качестве общего названия для 20 частных пассажирских железнодорожных перевозчиков страны. Вагон первого класса был оборудован удобными кожаными креслами и столиками на двух и четырех человек. Кроме Акуцу, в вагоне ехал элегантный джентльмен средних лет, читающий газету, а также компания мужчин и женщин в деловых костюмах, по-видимому, бизнесмены. Из примерно 20 мест была занята только половина. Элегантный проводник принес тарелку, на которой лежал сэндвич с колбасой. Акуцу кивком поблагодарил его. Сэндвич представлял собой два куска колбасы между тремя кусками хлеба, но когда Акуцу попробовал его, добавив кетчупа, вопреки ожиданиям, оказалось вкусно. Завтрак вместе с неограниченными напитками входил в стоимость билета. Акуцу выпил апельсиновый сок и впервые за долгое время почувствовал умиротворение. Начало сегодняшнего утра было суматошным. Акуцу вышел из отеля еще до восхода солнца и был поражен, насколько не по-летнему холодно было на улице. Съежившись, он направился к станции Паддингтон. Это большая станция, поэтому входов в метро там несколько, в зависимости от линии. Акуцу, в соответствии с информацией, которую он выяснил накануне, воспользовавшись компьютером в отеле, пошел к линии Hammersmith and City, но почему-то вход на нее оказался закрыт железной решеткой. Увидев объявление, на котором от руки было написано «временно закрыто», Акуцу сразу подумал, уж не забастовка ли? «Мне нужно добраться до Кингс-Кросс», — обратился он к сотруднику, стоящему за решеткой. Тот объяснил, что возникли неполадки в работе системы электричества, поэтому нужно воспользоваться другой линией. В панике Акуцу поймал такси, но то ли нарочно, то ли по невнимательности водитель поехал не туда. В результате, хотя он вышел заранее, чтобы прогуляться по вокзалу Кингс-Кросс, хорошо знакомый по книгам о Гарри Поттере, у него не только не осталось на это времени, но он едва успел заскочить в поезд, отправлявшийся с прилегающего вокзала Сент-Панкрас. Звук открывшихся автоматических дверей разбудил его. Похоже, джентльмен, читавший газету, вернулся из туалета. Акуцу посмотрел на часы и, обнаружив, что проспал больше часа, удивился. Видимо, накопилась усталость. Группы в деловых костюмах уже не было. За окном проносились освещенные солнцем сочные луга, на которых паслись многочисленные коричневые коровы. Вдали среди деревьев мелькали каменные дома с треугольными крышами. На какой-то момент Акуцу был очарован английскими пейзажами. Благодаря тому, что удалось немного вздремнуть, он чувствовал легкость в теле. Это стоило цены за билет, которую он заплатил. После того, как на станции Лонг-Итон вышел джентльмен, а на следующей Дерби женщина средних лет, Акуцу остался один в вагоне. Был слышен только стук колес, и равнинный пейзаж показался ему слегка пустынным. Через полчаса поезд остановился на конечной остановке. Шеффилд встретил его ясной погодой. Найдя трамвайную остановку около станции, Акуцу сел в трамвай, заплатил за проезд жизнерадостному кондуктору и сел на свободное место. Трамвай медленно двигался по рельсам, расположенным через брусчатку. Они проехали большой собор, построенный в типичном европейском стиле, но кроме него запоминающихся зданий, в общем-то, и не было. Разве что иногда бросались в глаза иероглифы на рекламе, скорее всего, предназначенные для китайцев. Становилось понятно, почему город, по численности населения, входящий в пятерку крупнейших городов Англии, не упоминается в путеводителях. На остановке у университета Акуцу вышел из трамвая вместе со студентами. Небо было до прозрачности светло-голубым, но вокруг собирались коварные облака. Акуцу шел навстречу с Софи Моррис, которая преподавала здесь на факультете журналистики. Он рассчитывал на эффект неожиданности, поэтому не связался с ней заранее. Но поскольку опыта сложных интервью у него не было, он совершенно не рассчитывал на успех. У университета не имелось единого кампуса. Учебные корпуса, в которых располагались различные факультеты, разбросало по городу. По обе стороны от остановки выстроились впечатляющие кирпичные здания, и было совершенно непонятно, в каком направлении идти. Акуцу обнаружил схему территории и установил по ней расположение факультета журналистики. Здание оказалось сравнительно новым, со стеклянными дверями. Конечно, для университета, количество студентов которого превышает 20 тысяч человек, оно было довольно небольшим. Акуцу остановился у расположенного прямо перед входом книжного магазина и стал ждать, когда начнут выходить студенты. Он собирался предварительно выяснить, что представляла собой Софи. Первыми вышли две девушки, за ними трое юношей и девушек, все были китайцами. Акуцу толком не сумел объяснить цель своих расспросов, поэтому не добился ничего, кроме недоуменных взглядов. Затем появились два белых молодых человека, но в руках они держали спортивные сумки и, бросив на ходу «Мы спешим, спросите в приемной», быстро ушли. Когда Акуцу, стоя у книжного магазина, раздумывал, не поменять ли ему тактику, он увидел еще одного студента азиатской внешности. Это был коротко постриженный молодой человек с рюкзаком за спиной. Акуцу почему-то подумал, что это японец. «Добрый день!» — окликнул он. В ответ молодой человек удивленно произнес: «Здравствуйте. Я из газеты «Дайнити». Вы не могли бы уделить мне немного времени?» «Неужели? Я работал в «Дайнити».» Родная речь подействовала на Акуцу успокаивающе. Вручив визитку, он рассказал, что ищет профессора Софи Моррис. Я приехал в Лондон для журналистского расследования и неожиданно услышал про профессора Моррис. Вот решил сам убедиться, что она действительно существует. И поэтому специально приехали в Шеффилд. Такой долгий путь. Ну, в общем, профессор Моррис действительно работает здесь, и я хожу на ее лекции. Какая у вас специальность? Я в основном занимаюсь всем, что связано со свободой слова, изучаю вопросы цензуры, участвую в дебатах. Бойкость молодого человека бросалась в глаза. Акуцу был совсем другим. Он стал журналистом, ни о чем серьезно не задумываясь, поэтому сейчас решил сменить тему. Что за человек, профессор Моррис? Если я неожиданно к ней нагряну, не испугается? Про ее личную жизнь я не знаю, но она разумный и спокойный человек, и, думаю, будет рада пообщаться с японским журналистом. А, подождите минутку, я спрошу, где она сейчас? Молодой человек повернулся и вошел в корпус. Акуцу подумал, что в нем есть и целеустремленность, и легкость, поэтому он наверняка станет превосходным журналистом. Юноша вернулся меньше, чем через 5 минут. «Говорят, она в парке!» Он приветливо улыбнулся. «В парке?» «Профессор Моррис любит размышлять или читать в парке. Я тоже как-то встретил ее тут неподалеку. В Шеффилде нет ничего интересного, зато природа здесь богатая. Отсюда близко?» «Пройдете через остановку трамвая, на северо-западе будет Уэстон-парк, а к нему примыкает парк Крукс-Вэлли». «Крукс...» «Повторите, пожалуйста». «Парк Крукс-Вэлли. Там есть большой пруд. Правда, на самом деле это вроде дамбы. В общем, ориентиры — пруд и детская площадка». «Понял. Лично встречусь и поговорю с ней. Спасибо за помощь». «Не за что. Простите, у меня тоже есть одна просьба». «Да, пожалуйста». «По возвращении в Японию я хотел бы расспросить вас о редакции газеты». «Конечно. Если я вас устрою. Когда вернетесь, можете написать на почту, указанную на моей визитке». Распрощавшись с юношей, Акуцу в приподнятом настроении пошел по солнечному городу. С каких это пор он стал чувствовать себя бодрее после разговора с молодежью? Странно. Я рассуждаю как старик. Хотя он и уточнил расположение парка по карте, но, уверенно шагая по улице, все-таки заблудился. Район был тихий, с широкими дорогами. Наверное, здесь комфортно жить. Но университетские здания и жилые дома были очень похожи, поэтому Акуцу постепенно перестал понимать, в каком направлении двигается. Наверное, он шел около 20 минут. Перед большим строением в европейском стиле замедлил шаг. Архитектура здания с треугольной крышей и неровными стенами была прекрасна. Узнав, что это обычное общежитие, Акуцу был обескуражен. Как же сильно он отличается от его университетского обиталища. Температура повысилась, и уже с трудом припоминалось, что утром было довольно холодно, даже выступил пот. Когда Акуцу стал спускаться вниз по пологому склону, с которого открывалась хорошая перспектива, с правой стороны он увидел пруд и парк с детской площадкой. «Ну, наконец-то!» — радостно произнес вслух Акуцу и поспешил ко входу. Низкие ворота зеленого цвета были распахнуты, и он тут же оказался внутри. Напротив коротко постриженного аккуратного газона виднелся пруд, возле которого сидели с удочками несколько мужчин. Действительно, назвать все это дамбой язык не повернулся бы. Неподалеку от рыбачащих мужчин Акуцу заметил белокурую женщину с аппетитом, уплетающую сэндвич. «Это точно она», — решил он и, вытерев носовым платком пот с лица, накинул куртку. «Прошу прощения, что помешал. Профессор Софи Моррис, не так ли?» Несмотря на то, что с ней неожиданно заговорил незнакомец, женщина с улыбкой кивнула. Морщины в уголках глаз и на шее выдавали ее возраст, но при этом в глазах сквозили молодость и любопытство. «Да. У вас какое-то дело ко мне?» «Меня зовут Акуцу, я журналист из японской газеты «Дайнити». «Я ее знаю. Крупная газета, не так ли? Вы приехали, чтобы взять интервью?» Акуцу утвердительно ответил и, спросив позволения у Софи, присел рядом. На противоположном берегу пруда высился элегантный особняк. От берега и до самого здания через газон протянулась тропинка S-образной формы, и от этого пейзажа, который вполне можно было увидеть в каком-нибудь европейском фильме, веяло достоинством и эстетизмом. «То белое здание, что это?» «Ресторан. Посмотрите, перед ним терраса». После того, как вместо формальных вежливых фраз Акуцу высоко отозвался о величественности английских архитектурных сооружений, он тут же решил перейти к главной теме. «Вы помните о деле, связанном с похищением главы компании-производителя пива Фредди Хайнекена?» «Конечно. Я ведь тогда работала в газете, хотя мне не пришлось непосредственно заниматься им, но дело было интересное». По моим данным, был некий китаец, который расспрашивал об этом происшествии в Амстердаме. Вам что-то известно об этом? Китаец? Но преступниками были местные молодые люди. Верно. Однако, будучи в Лондоне, я получил информацию, что китаец, проживавший в китайском квартале в Сохо, шпионил в Голландии, и за ним следили местная полиция, а также британская разведка МИ-6. Нет. Я впервые слышу об этом. У Акуцу появилось неприятное предчувствие, но он решил выложить козырь. «Вы действительно ничего не слышали об этом? Мне ужасно неловко, но я располагаю информацией, что вас с этим китайцем связывали близкие отношения». Софи, продолжая держать в руках сэндвич, расхохоталась. «Кто вам сказал такую чушь? Жаль, что вы поверили и специально проделали такой путь, чтобы приехать в Шеффилд». «Чушь?» «Именно. Это ведь произошло в 82-м или в 83-м году, так? Мне ужасно хочется сказать, что я еще не родилась в то время, однако я все-таки воздержусь. Но то, что в то время у меня не было близких отношений с китайцем, это точно». Глядя на абсолютно спокойную Софи, Акуцу лишь выдавил из себя «Ах, вот как!» и замолчал. Чтобы найти загадочного мужчину, он проделал путь из Осаки до Шеффилда, и все зря. О чем же он будет писать? И тем более, как будет оправдываться перед Тарией? У него нет никакой информации. У Акуцу опустились руки. «Извините, что не смогла помочь вам. Может, хотя бы угостить вас сэндвичем?» Софи протянула ему маленький ланчбокс. Акуцу поблагодарил ее и взял обычный кусок хлеба с беконом и огурцом. Глядя на сверкающую на солнце поверхность пруда, он подумал, что, может, ему стоит перебраться на противоположный берег и с горя выпить в том ресторане. Действительно, для чего он приехал? В голове всплыло лицо Колина, который ел в тайском ресторане полностью за его счет. С неприятным чувством Акуцу откусил от сэндвича. Вкуса он не почувствовал. Пятое. На этаже, где полностью убрали все перегородки, была расставлена антикварная мебель. Сон Итосия, выпрямившись, смотрел на буфет из грецкого ореха. Тот был двухстворчатым, его четыре ножки такими тонкими, что казались совершенно ненадежными, а столешница настолько длинной, что это вызывало ощущение несоответствия. Некоторое время Тоси с удовольствием представлял, что, наверное, она идеально подойдет для того, чтобы разложить на ней рубашки. 3 года назад, занимаясь перестройкой ателье, он пришел сюда, и хозяин магазина Хорита Синзи объяснил ему, в чем очарование антикварной мебели. То, что сохранилось и существует больше нескольких десятков или даже сотен лет, может рассказать обо всем. Только настоящие вещи не подвластны времени. Тоже можно сказать и об одежде. Костюм, который ты изготовил, вложив в него свою душу, не будет пылиться в шкафу. Извините за ожидание. К нему подошел Харита с зачесанными назад волосами с проседью, в костюме, превосходно сидящем даже на взгляд непрофессионала. Он был одноклассником отца, поэтому в этом году Ему должен исполниться 61 год, но выглядел он очень молодо. «У вас, как всегда, вещи со вкусом?» Тося показал на буфет, на что Харита произнес, улыбнувшись: «Я уступлю». Магазину, все эти годы существовавшему в районе Сакё, в следующем году исполнится 30 лет. Сакё, городской район Киото. На первом этаже была представлена английская антикварная мебель, на втором — мебель, произведенная в Японии. Снаружи здание было выложено кирпичом, что выглядело очень стильно. Занявшись перестройкой ателье, Тосия, конечно же, обратился к Харите, поскольку давно знал его, но было также нечто, что объединяло этих двух людей — Англия. Тамошней мебели была присуща некая чопорность и в то же время грациозность, и такие же требования Тосия предъявлял к костюму. «Пойдем со мной». Тосия последовал за Харитой в приемную, находившуюся в глубине магазина. Из-за приглушенного света люстр было довольно темно, но он шел и чувствовал, как бьется его сердце. Низкий стол, стоящий в приемной размером примерно в 6 татами, был маленьким в соответствии с ее размером, но выглядел новым и ярким. Татами — японские напольные соломенные маты, а также меры площади, которая традиционно используется в Японии и учитывается при постройке дома, по-японски «дзё». Площадь татами 90 на 180 сантиметров, примерно 1,62 квадратного метра. И стоящий перед ним диван тоже был настолько сочного цвета зеленых яблок, что слепил глаза. «Здесь все совсем не так, как в магазине». В ответ на эти слова Тосии Харита сделал удивленное лицо. «Тосия-кун, а ты разве никогда не был здесь?» «Кун» — более неформальный, чем «сан» именной суффикс, используется людьми равного социального положения при обращении старших к младшим, а также при обращении начальника к подчиненному. «Вообще-то я здесь первый раз. 3 года назад вы показали мне магазин и склад». «Вот как». «Ну, ты доволен покупкой?» «Да. Некоторые приходят только для того, чтобы посмотреть на письменный стол». Харита, улыбаясь, наливал кофе в больше подходящие для чая веджвудовские чашки. Веджвуд — британская фирма по изготовлению, прежде всего, фаянсовой посуды, знаменитая торговая марка. «Прости, что предлагаю тебе это в жару. Льда у меня нет». Отец Тоси и Харита были друзьями детства. Вместе учились с начальной до старшей школы. Сохранили близкие отношения, когда начали работать. И Тося не один раз видел Хариту, который приходил в гости в костюмы на заказ Соне. Это был воспитанный и спокойный человек, что полностью соответствовало его облику джентльмена. «Тося-кун, как твое ателье?» «Более-менее, но последнее время стало больше молодых клиентов». «Похоже, новая стратегия оказалась эффективной». «Да я не назвал бы это стратегией». Прошло 5 лет с тех пор, как умер отец. За год до его смерти Тосия получил в наследство ателье, а через год женился на своей невесте Ами. Он пытался худо-бедно вести дела, но, оставив все как есть, кормить семью было сложно. Поэтому 3 года назад Тосия изменил стратегию управления. Вслед за этим избавился от покрытых катышками ковров и превратил ателье в европейский салон с налетом старины. «Как Маюми Тян себя чувствует?» Харита относился к той категории людей, которые чувствуют себя некомфортно, пока не скажут все, что считает нужным. К тому же, будучи другом детства отца, он хорошо знал маму. «Да тоже более-менее». Мама Тосии, Маюми, видимо, не была в восторге от перемен, который затеял ее единственный сын, и, увидев обновленное ателье, нахмурилась. «Если в том, что ты создал, отсутствует душа, это не имеет смысла». А уж стоило Ами заговорить о том, что она хотела бы сделать ремонт, и в жилой части, как отношения свекрови и невестки обострились, и возникла проблема, которая, как до этого был твердо уверен Тоси, существует исключительно в сериалах. 2 года назад родилась их дочь, и хотя внешние разногласия утихли, но Тоси теперь постоянно находился меж двух огней. В торговле сложно добиться того, чтобы никогда не отклоняться от определенного курса. Но если все разрушить и пойти совершенно в другом направлении, будет еще тяжелее. Однако если есть главное — решимость хорошо выполнять свою работу, то все будет нормально. Как бы то ни было, ты сын Мицуо, поэтому я буду тебя поддерживать. Если нужно будет отремонтировать мебель, можешь обращаться, не стесняйся. Хотя Тоси было неловко от того, что Харита, похоже, угадал, что происходит в его семье, с другой стороны, он почувствовал облегчение, потому что ему было на чью помощь рассчитывать. «Все-таки решение прийти сюда оказалось правильным», — подумал Тоси, отхлебнув кофе. Однако, когда он собрался уже перейти к главному вопросу, мысль о том, что обратной дороги не будет, заставила его напрячься. Харита, сидя напротив с чашкой в руках, посмотрел на Тосю и, улыбнувшись, сказал. «Конечно, это касается не только работы». Все эти 8 дней были мучительными для Тоси. Как истолковать то, что содержится на кассете и в тетради? Невозможно представить, чтобы молчаливый, посвятивший всю свою жизнь портновскому делу отец, мог быть замешан в таком деле. Но, с другой стороны, наличие вещей, имеющих отношение к делу Гин-Ман, не давало возможности исключить это. Естественно, Тося не мог говорить об этом с больной матерью, да и жена, утомленная заботами о ребенке, к тому же испытывающая стресс из-за отношений со свекровью, вряд ли будет хорошим советчиком, и это только расстроит ее. А довериться чужим людям было бы слишком рискованно. Если вдруг окажется, что отец как-то связан с этим делом, на него, Тосию, всю жизнь будут показывать пальцем, как на ребенка с той кассеты, и, возможно, даже его дочь может быть оклеветана и опорочена. Чего бы это ни стоило, но Сиори он должен защитить. Тосия попытался прочитать английский текст в тетради, воспользовавшись словарем, но не смог понять идиоматические выражения и то, как связаны между собой предложения. Он также попробовал обратиться к онлайн-переводчику, но получился неестественный японский текст, и в результате Тосии ничего не оставалось, как выкинуть белый флаг. Нужен был кто-то, умеющий хранить секреты и при этом владеющий английским. Тосия знал только одного такого. Другого подходящего человека, кроме Хариты Синзи, близкого друга отца, регулярно посещающего Англию с целью покупки антикварной мебели, не было. «Харита-сан, вы помните дело Гин-Ман?» «Гин-Ман? Парень с лисьими глазами. Он распространял сладости с синильной кислотой». «Да, точно. А вы случайно не помните, интересовался ли этим отец?» «Даже не знаю. Слушай, это же случилось, когда ты был маленьким. 31 год назад. Получается, мне было тогда 30 лет. До того, как я открыл собственный бизнес. Это дело ведь гремело на весь Кансай, поэтому, возможно, мы его обсуждали, но точно я не помню». Глядя на Тосию, сидевшего в нерешительности, Харита поставил чашку на стол. «Тосия-кун, я не хочу давить на тебя, но если тебя что-то беспокоит, скажи. Ведь Мицуо поручил мне заботиться о тебе». Тосия вспомнил ласковый голос Хариты, который, стоя у кровати отца, скончавшегося в больничной палате городской больницы Киото, произнес: «Твой отец попросил меня позаботиться о тебе». Воспоминание об этих словах придало уверенность. И Тосия достал из сумки плеер с кассетой и черную кожаную тетрадь. Хотя он уже принял решение, сердце его забилось быстрее. «Вчера мама попросила меня найти кое-что, и я зашел в ее комнату». Тося объяснил, что в ящике телефонного столика он обнаружил вещи, принадлежащие отцу. Среди них была картонная коробка, где лежали плеер и тетрадь. «Какая старая кассета!» Харита, взяв в руки плеер, с ностальгией рассматривал вставленную в него кассету. «Сначала идет запись того, как я пою в детстве, но потом все меняется». «Меняется?» «Да. В районе Фусими ведь есть храм Дзёнангу, да? Так вот, дальше на кассете мой голос объясняет что-то про скамейку на автобусной остановке около него». «Странно. И что тебя так беспокоит?» Тося открыл черную кожаную тетрадь. «Все, кроме этой страницы, написано по-английски, поэтому я почти ничего не понимаю, и только это по-японски». «Гинго и Мандо». «Одну минуту». Тося взял смартфон и вывел на экран документальную программу, посвященную делу Гинман. Затем нажал на кнопку воспроизведения. «В направлении Киото проехать по линии Итиго, 2 километра, автобусная остановка, Дзёнангу, скамейка, сесть сзади». С лица Хариты исчезло выражение спокойствия. Он поднял взгляд от экрана смартфона и проницательно посмотрел на Тосю. Тот опять нажал на кнопку воспроизведения. Раздался тот же голос. Харита глубоко вздохнул и со словами «Я вспомнил». «Они же действительно использовали голос ребенка», — схватился обеими руками за голову. Некоторое время стояла тишина. Хорита, уставившись на стол, не двигался, потом медленно протянул руку к тетради. «Это было среди вещей Мицуо?» «Да». «Мама болеет. Жене довериться я не могу. Не знал, с кем мог бы посоветоваться». «Ты абсолютно прав. Пока не нужно говорить им об этом». Листая пожелтевшие страницы тетради, Хорита периодически кивал. Похоже, он обнаружил нечто, чего не удалось понять Тосии. «Есть какие-то подсказки?» «Меня смущает даже не содержание, а кое-что другое». «Что? Пожалуйста, скажите». Сдержав взволнованного Тосию, Харита показал ему на текст в тетради. «Смотри, вот здесь, например, написано «Сентр». Это британский английский». «Британский английский?» «Да. В американском английском, который все мы учили, последние буквы «Р» и «И» идут в другом порядке, и получается «Сентр». «Американский и британский английский отличаются?» «Ну да. Так же, как диалекты Тохоку и Кансая». «Тохоку — регион, расположенный на северо-востоке острова Хонсю». «Здесь есть еще много других примеров. В общем, можно сделать вывод, что писал кто-то, говорящий на британском английском». «Вот уж что называется, человек использует английский в бизнесе». Не мог не восхититься Тося. Тем не менее, все это совершенно не приблизило его к пониманию сути дела. Взглянув на задумавшегося Тосию, Хорита закрыл тетрадь и произнес: «Я могу оставить ее у себя на некоторое время?» «Да, конечно. У вас есть какие-то мысли?» Хорита встретился взглядом с протянувшим тетрадь Тосией и мрачно кивнул. 6. Он кое-что вспомнил. Все словно плыло в тумане, и он не мог понять, где находится. И только лицо широкоплечего мужчины с лисьими глазами проступало очень ясно. Следуя за ним, Тося увидел, как тот входит в небольшое здание. Хотелось проследить и дальше, но чувство страха оказалось сильнее. Если войти внутрь, то, возможно, выйти уже не получится. Не в силах сдвинуться с места, он убедил себя в том, что обознался, и ушел оттуда. «Осенние и зимние ткани уже поступили?» Голос Хуриты заставил Тосю очнуться. Видимо, в какой-то момент он перенесся в другое место. «Да, все более-менее укомплектовано. Правда, с зимними, думаю, еще немного повременить». Тосия закупал ткани для магазина через оптовую фирму в Осаке. Как правило, весенние и летние были в наличии примерно в марте, осенние и зимние — в сентябре. Крупные и имеющие долгую историю ателье по пошиву костюмов закупают ткани напрямую за границей, поэтому имеют возможность получать их месяца на два раньше. Но у них и количество тканей изначально больше. А если еще учесть дорожные расходы и необходимость ведения переговоров с поставщиками, то для Тоси подобный вариант был абсолютно нереален. А поскольку он мог покупать определенное количество тканей через японскую оптовую фирму, то не чувствовал особых неудобств. «Я собираюсь в Европу зимой. Тосия-кун, думаю заказать у тебя костюм». «Правда? Большое спасибо. Для меня это будет великолепная практика». Перспектива неожиданного заказа обрадовала Тосию. «Ты какой-то рассеянный. Все нормально?» С тех пор, как Тосия обнаружил в комнате матери кассету и тетрадь, в его памяти постоянно возникала одна и та же картина. Он не мог понять, шел ли по следу мужчины с лисьими глазами в реальности или же нет. Возможно, это было что-то вроде провала в памяти, но странным образом Тосия ясно видел мужское лицо, и оно запечатлелось в его голове. Однако, посчитав, что, рассказав об этом Хорите, он доставит ему беспокойство, Тосия уклончиво ответил, что, наверное, просто волнуется. «Я тоже впервые его увижу», — сказал Хорита и протянул руку к чашке. Они сидели в маленьком кафе в районе Киото Каварамати, в единственной имеющейся там отдельной комнате с татами. Каварамати — район в Киото, расположенный на берегу реки Камагава. Сегодня утром Хорита позвонил по вопросу, который они обсуждали позавчера, и назначил встречу в этом кафе. Тосии было неловко уходить из дома вечером, оставив мать, только что оправившуюся от болезни, и дочь, но он не мог поручить другим дело, касающееся его семьи. Объяснив нахмурившейся жене Ами, что, мол, ничего не поделаешь, работа есть работа, Тосия решительно вышел из дома. «Значит, он одноклассник дяди?» «Вроде. Они были в хороших отношениях. Правда, по его словам, не общались около 30 лет, поэтому не знаю, насколько его рассказ будет полезным». Тосии тоже было известно о существовании дяди по имени Тацуо. Он был старше отца на 2 года. Но Тосия не только ни разу не видел его. Более того, отец за всю свою жизнь ни разу не заговорил о нем. Неизвестно, жив ли он сейчас. В общем, это был совершенно чужой человек. «Хорита-сан, вы были в дружеских отношениях с моим дядей?» «В детстве мы ходили в одну и ту же секцию по дзюдо. В семье Соне только Тацуо был высокий. Ведь и Мицуо, и отец Мицуо, и ты тоже, все маленького роста». Это действительно было так. Рост Тосии был меньше 170 сантиметров. Про дедушку он точно не знал, а отец тоже был невысокий. Впервые он услышал о том, что дядя занимался боевыми искусствами. «Поскольку в детстве мы дружили с Мицуо, Тацуо учил меня разным вещам. Он был немного странный, но неплохой человек». «А где он сейчас?» «Не знаю. Я ведь тоже не видел его больше 30 лет». «Конечно, разрыв отношений с родственниками случается нередко. Интересно, что будет представлять собой встреча с другом такого родственника?» Оставалось еще около 10 минут до назначенного времени, поэтому Тосия продолжил задавать вопросы. О чем было написано в тетради? Не могу сказать, что во всем разобрался. Одним словом, есть ощущение, что тому, кто писал это, достаточно было того, что он сам понимает, о чем пишет. Тосия-кун, ты слышал историю о похищении управляющего голландским концерном Хайнекен? Вы имеете в виду пиво Хайнекен? Да. Я потом еще прочитал в интернете, что это произошло в Голландии. В обмен за солидное вознаграждение Хайнекен и похищенные вместе с ним водитель были освобождены. В преступную группу входили молодые люди, действовавшие очень непрофессионально, и их сразу же задержали. В тетради описывается ход преступления и причины ареста. Когда это случилось? В ноябре 83-го года. Похищение предпринимателя, произошедшее к тому же за 4 месяца до похищения главы компании Гинга, вызвало у Тосии непонятные, но неприятные ощущения. Какую же цель преследовал человек, возможно, его отец, делавший записи в этой тетради? Есть также описание акций компании, журналистского клуба, даже структуры японской полиции. По-моему, это довольно подозрительно. Конечно. Конечно, материала слишком мало, чтобы делать выводы, но несколько фрагментов набирается. Фрагментов? Во-первых, смотри. На самой первой странице написано «The GM Case», так? «Case» означает «дело». Тогда, возможно, «G» — это Гинга, а «M» — Мандо. И действительно. И еще два момента. Первое то, что больше 30 лет назад Сона Тацуо пропал в Англии. Что? Тосия был поражен неожиданно возникшей связи с Англией. Записи сделаны на британском английском. Тетрадь находится в доме Соны, поэтому совершенно естественно предположить, что все это писал его дядя. Но как тогда объяснить наличие кассеты? «Прошу прощения, к вам пришли», — послышался мягкий киотский диалект хозяйки, и тут же раздвинулись Фусума. Фусума — скользящая дверь, перегородка, в виде обклеенной с двух сторон бумагой деревянной рамы, используется для деления большой комнаты, васицу, комнаты в японском стиле, на отделы. «А, пожалуйста!» Сидевший на почетном месте Хорита поднялся, Тосия последовал его примеру. Сидевший на почетном месте. Независимо от места проведения встречи, японцы всегда стараются соблюсти установленные правила рассадки. По традиционной рассадке, как правило, почетным является место в центре, оно же самое дальнее от входа. Хорита рукой пригласил вошедшего мужчину в костюме пройти на почетное место. Тот, на мгновение растерявшись, прошел к дзабутону красного цвета. Дзабутон — японская плоская подушка для сидения. Обычно используется для сидения на полу, но также ее используют, когда сидят на стуле. Когда, заказав пиво, они остались втроем, повисла неловкая пауза. Было очевидно, что мужчина не понимал, для чего его позвали. После того, как, представившись сам, Хорита представил Тосию, мужчина произнес «Вот оно что!», что можно было принять то ли за удивление, то ли за вздох облегчения. Несмотря на конец августа, его пиджак был застегнут на все пуговицы, но при этом не было ощущения, что мужчине жарко. В конце августа в Японии обычно еще стоит жаркая погода. Редеющие волосы были разделены пробором. Во взгляде глаз, спрятанных за очками, сквозило чуть заметное сомнение. Тосия и Харита протянули свои визитные карточки. В ответ мужчина представился. Фудзисаки. И как будто извиняясь, добавил. «Раньше я работал в финансовой компании в Осаке, но теперь на пенсии». Поскольку он был одноклассником дяди, в этом году ему должно было исполниться 63 года, поэтому отсутствие визитки было, в общем-то, вполне естественным. Пока на столе не появились сасими, сушеная соленая икра карасуми и другие закуски, Хорита и Тоси пытались разрядить обстановку разговорами о работе. Фудзисаки в свойственной добропорядочному члену общества манере давал нейтральные ответы и с определенной периодичностью подносил ко рту стакан. «А ведь Тацуо одевался со вкусом!» Улучив момент, нанес удар Хорита. Но Фудзисаки с невозмутимым видом ответил. «Да, он был довольно привлекателен». «Мы с дядей никогда не встречались. Каким он был человеком?» Тут же продолжил Тося. В ответ Фудзисаки слегка покачал головой. «Да нет, в детстве вы должны были встречаться. Он рассказывал о вас». «Когда это было?» «Когда?» «Не могу вспомнить». «Он все время жил в Англии, не так ли?» «Некоторое время он перемещался между Японией и Англией, но к 30 годам вроде окончательно поселился в Лондоне». Подливая пиво в стакан Фудзисаки, Хорита обратился к Тосии. «А ведь твой дядя придерживался несколько радикальных взглядов». «Да он был в буквальном смысле радикалом», — пошутил Фудзисаки, на что Хорита, мило улыбнувшись, как истинный бизнесмен, спросил. «Вы хотите сказать, что он был в составе левого движения?» «Ну, в общем-то, да. И к этому были предпосылки». Хорита, легко подтвердивший подозрение Тосии, как будто передавая эстафетную палочку, выжидающе смотрел на Фудзисаки. Тот с задумчивым видом бросил взгляд на Сёдзи и немного хриплым голосом заговорил. «Сёдзи, раздвижные двери-перегородки, оклеенные полупрозрачной бумагой. Отец Тацуо, то есть ваш дедушка, Тосия-сан, оставив семью, уехал работать в Токио». По-японски «Тансин Фунин» — длительная командировка в другой город с составлением семьи в месте постоянного проживания. Там он сблизился с группой местных студентов, часть которых принадлежала к так называемому радикальному движению «Новых левых». Японские «Новые левые» включали в себя наиболее радикальных представителей студенческого движения, выступавших против империалистической политики Японии и США и поддерживали национально-освободительные движения стран Третьего мира. Тосия-сан, вам знакомо выражение «внутренняя вражда»? Тосия неопределенно кивнул, а Хорита кратко пояснил. В особенности начиная с 72-73 годов противостоящие группировки повсеместно стали воевать между собой, и взаимные убийства превратились в обычное дело. Да, торжественное линчевание. Уже одно это слово заставляет вздрагивать. Разве это нормально — совершить убийство, а потом давать интервью, словно хвастаясь своими военными успехами? К тому же пострадавшие не всегда были членами этих группировок. Вы хотите сказать, что люди, не имевшие к ним никакого отношения, оказывались вовлеченными? Да, то есть случайно попавшими под пулю. Слушая Фудзисаки, Тосия в определенной степени уже мог предположить, что тот скажет дальше. Получается, что дедушка оказался вовлечен в эту внутреннюю вражду, не так ли? Фудзисаки утвердительно кивнул. Тосия был взволнован. Конечно, он знал, что дедушка умер еще до его рождения, но ему не приходилось слышать, когда это произошло и при каких обстоятельствах. Это случилось в конце 74-го года. На улице в Токио, на Соно-Сейтаро, напала радикальная группировка. Я не знаю подробностей, но его избили железной трубой. Причина смерти — черепно-мозговая травма. Ему было 45 лет. Тосия был поражен. Каким молодым умер дед. И в то же время он ужасно разозлился на себя за то, что даже не видел его фотографии. Как же так? Почему в его жизни существование деда до сих пор было настолько незначительным. Возможно, основная причина в том, что родители почти не говорили о нем. Да нет, даже не почти, а совсем. У Тоси защемило сердце, когда он услышал обстоятельства ужасной смерти деда. Но он чувствовал скорее растерянность, чем печаль. Поскольку газеты сообщили о том, что смерть Сейтару была связана с внутренней враждой, похороны прошли тайно в Токио, где он работал. В компании тоже решили, что Сейтару был связан с ультраправой группировкой, поэтому прислали минимальное количество людей. Насколько я слышал, выходное пособие они заплатили, но их отношение к трагедии было довольно прохладным. Через какое-то время одного из нападавших задержали, и доброе имя Сейтару было восстановлено. Но ни один из сотрудников компании ни разу не пришел зажечь хотя бы одну курительную палочку. И Тацуо был ужасно разъярен. Курительная палочка. Ритуал курения ладана за упокой души умершего. Отец никогда не рассказывал об этом. С моей точки зрения, Тацуо и Мицуо мыслили абсолютно по-разному. По сравнению со студентом Тацуо, думающий о будущем и посещающий колледж кройки и шитья Мицуо, был более уравновешенным. Он не выказывал ни гнева, ни печали и полностью погрузился в равнодушный мир пошива одежды. Слушая рассказ Фудзисаки, Тосия подумал, что очень хорошо понимает отца и что, если бы оказался в такой ситуации, вел бы себя похожим образом. Тацуо же, наоборот, был не в состоянии контролировать себя. Пойманный преступник повесился в камере предварительного заключения, поэтому, лишившись объекта для вымещения своего гнева, Тацуо возненавидел компанию, категорично объяснив это тем, что отца использовали и выбросили. В это самое время группа студентов, с которыми общался Сейтаро, приехала навестить их в дом в Киото. По мере того, как Тацуо сближался с ними, неожиданно для всех его врагом стала противостоящая левая группировка. С тех пор он заговорил об антимонархизме и антикапитализме. Что касается 1974 года, Тосии было известно лишь то, что студенческое движение тогда стало затухать, и начало этому положил инцидент Осама Сансо, за которым стояла Объединенная Красная Армия. Инцидент с Осаму Сансо был захватом заложников японской ультралевой организации «Объединенная Красная Армия» и осадой полиции горной хижины возле Карунзавы в префектуре Нагано, которая длилась с 19 по 28 февраля 1972 года. Когда Тацуо провозглашал идеи антикапитализма, думаю, что он, скорее всего, имел в виду компанию, где работал Сейтару-сан. Но ведь деда же убили члены радикальной группировки, поэтому мне кажется, что это неоправданная ненависть. Да, действительно. Как же еще может рассуждать сын Мицуо-сана? Рассмеялся Фудзисаки, а Хорита, подхватив шутку, подлил Тосии пиво. «Я ведь говорил о некоторых фрагментах, имеющих отношение к этому делу». Другими словами, речь шла о фрагментах, которые указывали на связь дяди и дело Гинман. Первое — это то, что он был как-то связан с Англией. О втором Хорита сказать не успел. После того, как Тосия налил ему пиво, Хорита заговорил об этом. «Компания, в которой работал Сейтару-сан, называлась Гинга». «Что?» Тосия посмотрел на Хориту и потом перевел взгляд на Фудзисаки, с лица которого мгновенно исчезла улыбка, и оно превратилось в подобие маски. «Фудзисаки-сан, мы позвали вас сегодня, поскольку думаем, что есть связь между Тацуо и одним делом». Фудзисаки молча смотрел на тарелку со свежими юба. Юба — густая пенка кипяченого соевого молока с шелковистой структурой и мягким сладковатым вкусом. Один из знаковых ингредиентов японской кухни. Казалось, что он понимает, о чем идет речь. «Пока Тацуо-сан жил в Киото, вы всегда были вместе, со времен средней школы и до университета. Судя по собранной мной информации, если кто-то и знает про это, то только вы». В глаза Тосии бросился висевший над почетным местом пейзаж Киото, похожий вид сверху на каменные ступени склона Нинендзака. Улица Нинендзака, буквально двухлетний склон, и прилегающие к ней Санендзака, буквально трехлетний склон, образуют часть оживленного квартала, прямо напротив ворот храма Киомидзу в Киото. Прекрасная, цветущая бледным цветом Сидары-дзакура в окружении черепичных крыш торговых лавок. Сидары-дзакура. Плакучая сакура. Ее тонкие ветки, усыпанные цветами, свисают вниз наподобие ветвей плакучей ивы. Но Фудзисаки сидел под этой красивой картиной с совершенно каменным лицом. «Когда вы последний раз виделись с Тацуо?» Нисколько не смущаясь, начал наступление Хорита, но Фудзисаки, вздохнув, упорно молчал. Тосия приготовился к тому, что все-таки придется рассказать всю правду. Пытаясь заглушить набат, начавший бить в его груди, он обратился к Фудзисаки. «На днях я обнаружил дома странные вещи, старую кассету и черную кожаную тетрадь, большая часть текста написана на английском языке, а в конце, в общих чертах, описан инцидент с кондитерскими компаниями Гинго и Мандо». Тосия рассказал и о том, что на кассете записан его детский голос, и эта запись совершенно идентична той, что использовали преступники. Однако, хотя, по его мнению, этот рассказ должен был взволновать любого человека, Фудзисаки практически не отреагировал. Глядя на его лицо, не выражавшее почти никаких эмоций, Тосия с ужасом подумал, что, наверное, его единственный козырь не сработал. Откровенно рассказав обо всем, он не только не почувствовал никакого облегчения, а наоборот, испугался того, не открыл ли он ящик Пандоры. Фудзисаки, смотревший прямо в глаза Тосии, отвел взгляд и со словами «Вот как!» провел рукой по редким волосам. «Прошу прощения». Хозяйка пришла убрать тарелки. Они ели только легкие закуски и напоследок решили заказать рис. Мужчины опять остались втроем. Хорита и Тосия молчали, ожидая того, что скажет сидевший напротив человек. «Вообще-то Тацуо однажды возвращался в Японию». Тосия почувствовал, как Хорита затаил дыхание. Опередив его, он задал вопрос Фудзисаки. «Когда это было?» «В феврале 84-го года, и я хорошо это помню. Тацуо позвонил мне домой. Я удивился, поскольку был в полной уверенности, что он в Англии, но обрадовался тому, что наконец-то после долгого перерыва мы сможем выпить вместе. Однако, когда мы встретились, он показался мне каким-то опустившимся». Фудзисаки нахмурился, и Тосия, почувствовав, что сейчас должен открыться важный факт, касающийся его дяди, напрягся. «Было совсем не похоже, что в жизни у него все хорошо, поэтому я полушутя предложил ему, может, тебе денег одолжить?» На что он ответил: «Деньги мне не нужны, но я хочу кое-что у тебя узнать». Фудзисаки поднял глаза, чтобы убедиться, что Тосия и Хорита внимательно смотрят на него. «Тацуо назвал 5 компаний и спрашивал об их акциях. Да, я действительно работал в компании, имевшей отношение к финансам, но это не означало, что я располагал информацией обо всех этих фирмах. Я так четко помню этот момент, поскольку среди упомянутых Тацуо названий были производители продуктов питания Матаити Сёкухин, кондитерских изделий Мандо Сейка и Хоуп Сёкухин. Хотя, конечно, я обратил на это внимание лишь спустя время. «Еще две компании. Это Гинго и Хатоя или Сэцуя?» «Нет». Хотя на вопрос, заданный Харитой, был тут же дан отрицательный ответ, Тосия знал, что эти две компании также связаны с производством продуктов питания. Но наиболее активно преступная группировка из дела Гинман действовала именно в первых четырех случаях. Дядя выяснял информацию об акциях трех из этих фирм. К тому же это было за месяц до похищения главы Гинго Кикути. Выходит, что во время преступных актов дядя находился в Японии. Потом он назвал четырех людей и спросил, не знаю ли я кого-то из них. Два имени оказались мне знакомы, но, откровенно говоря, это были люди, к которым я не хотел иметь никакого отношения. Все четверо мужчины? Да. Кто же эти двое, о которых вы слышали? Услышав прямой вопрос Хориты, Фудзисаки снял очки, заморгал и уклончиво произнес. Простите, но я не готов ответить. Но ведь речь идет о событиях более чем 30-летней давности, не так ли? Да нет. Поймите, дело не в том, что я вам не доверяю, но неизвестно, кто с кем и где может быть связан. К тому же оба уже покойники, поэтому найти их вряд ли удастся. Дело очень запутанное, поэтому ваше нежелание рассказывать хорошо понятно. Однако, раз уж их уже нет в живых, может быть, ничего страшного. Клянусь, это останется только между нами. Чувствуя неловкость за дерзость Хариты, Тосия, подавшись вперед, опустил голову. Фудзисаки поправил очки и опять провел рукой по волосам. Один — член мафиозной группировки, второй — концессионер. «Концессионер?» — переспросил Тосия. В ответ Фудзисаки, тщательно подбирая слова, заговорил. «Ну, в мире существуют деньги, взявшиеся неизвестно откуда. Большая их часть связана с концессиями. Люди ведь робеют перед призраками. Сейчас эти призраки не имеют силы, но во времена Сёва они превращались в деньги». Хотя Фудзисаки говорил так, будто пытался обойти минное поле, Тосия, тем не менее, смог в целом понять его. «Когда ты живешь на свете 36 лет, иногда приходится сталкиваться с вещами, которые невозможно понять. Поскольку акции были привязаны к этим двоим, я посоветовал Тацуо забыть об этом. Хотя я не знал подробности его замысла, но чувствовал, что ему не следует ввязываться в такое». Тосия пытался вспомнить дядю, но в памяти не всплывал даже его силуэт. И тем не менее сквозь полный мрак вот-вот должен был пробиться луч света. Он ощутил сильное волнение, почувствовав, что еще немного, и перед ним возникнет образ преступника, замешанного в деле Гинман. По крайней мере, Фудзисаки что-то знал. Знал, но в течение всех этих 30 с лишним лет молчал. Каков же был ответ дяди? Он ничего не сказал, лишь рассмеялся. Как тетрадь, принадлежащая дяде, оказалась в их доме? Неужели отец был сообщником преступников? Известно, что к делу Гинман имели отношение три ребенка. Кассеты, на которых были записаны голоса каждого из них, использовались для совершения преступления. Что за дети были остальные двое? Где они сейчас и чем занимаются? Если допустить, что дядя и отец втянули их в это дело, то, возможно, на Тосии, как на их родственнике, тоже лежит ответственность. Волнение, которое он ощущал до этого, сменилось страхом. «Я очень прошу вас назвать имена этих двух людей», — прервал мрачное размышление Тосии голос Хориты. «Нет, не могу, простите». События, к которым имели отношение люди, уже покинувшие этот свет, произошли более 30 лет назад. Что же так пугает 63-летнего здравомыслящего мужчину? Внутренний голос удерживал Тосию, предупреждая об опасности, которая может грозить ему, если он узнает что-то еще. Но, с другой стороны, Тосия чувствовал, что нужно выяснить все до конца. «Фудзисаки-сан, мы видим друг друга впервые, и мне ужасно неловко за свою наглость. Но мне просто необходимо узнать, почему эта кассета находится в моем доме, и почему мой голос был использован для совершения преступления». Тося почтительно склонил голову, а Фудзисаки, нахмурившись, скрестил руки на груди. Некоторое время он беспокойно покачивался из стороны в сторону, потом вздохнул и опустил руки. Тося и Хорита сидели молча. Наконец, словно приняв решение, Фудзисаки кивнул и, опустив взгляд, монотонным голосом заговорил. «Я больше не собираюсь иметь к этому никакого отношения, но расскажу лишь одно. Один мой знакомый был свидетелем встречи преступной группы».